Бапер перекусил в столовой возле шатле, где у него была своя салфетка в отдельном ящичке. Потом вернулся на рабочее место и заказал разговор с мэрией Вимиля. Немногим позже 3 часов тамошний секретарь, который был одновременно и учителем, сообщил ему, что Рене Буве 2 года назад умер в Индокитае, где проживал уже 40 лет, лишь изредка наезжая во Францию. «Когда вы в последний раз выдавали ему выписку о регистрации рождения?» Секретарь-учитель пошел в контору, из окон которой, наверное, было видно море, а ученики подняли страшный шум, пользуясь его отсутствием. «В 1939 году Буве запросил нас выписку из Парижа письмом, и, как положено, мы выслали ее в 2 экземплярах. Это было время, когда ввели обязательное удостоверение личности. До этого человек мог не иметь его вовсе. Вы уверены, что он умер 2 года назад? Мы получили из Сайгона свидетельство о смерти ровно 1,5 года назад. Впрочем, наследников в наших краях у него не объявилось. Благодарю вас. Газета уже вышла в свет и продавалась по городу с той же самой фотографией Буве, поменьше, чем в прежнем выпуске, но в сопровождении длинной статьи «Тайна американского миллионера». В 5 часов перед Белым домом на набережной Турнель остановилось такси, и из него вышла взволнованная пара. Мадам Жанна холодным и подозрительным взглядом следила за тем, как они пересекают тротуар. Эти, конечно, тоже пришли отобрать ее покойника. Глава 3. Она опередила посетителей и, поджав губы, ждала их в дверях. Это, безусловно, была самая элегантная пара из всех, когда-либо переступавших порог этого дома. Оба словно сошли с экрана или вышли из ресторана на Елисейских полях. Женщина с темными, почти черными волосами была в шелковом костюме кремового цвета, на котором ярко-красным пятном выделялась дамская сумочка. Такая же красная, как ее губы, так и горевшие на матово-бледном лице. Мужчина предоставил говорить ей. Она поколебалась, похлопала длинными ресницами, скорее всего, искусственными. Как и все прочие, она сперва неловко помахала газетой, которую держала в руке. «Это ведь здесь, не так ли?» «Здесь». «А вы консьержка?» «Я консьержка». Женщина растерянно взглянула на спутника, словно говоря ему, что дело оказалось труднее, чем они предполагали, или что консьержка попалась упрямая. «Можно поговорить с вами несколько минут?» Предусмотрела ли женщина все заранее или действовала по обстоятельствам? Но она открыла сумочку, как будто захотела попудриться, достала банкноту и смяла ее в руке. «Слушаю вас». Молодая женщина бросила взгляд на лестничную клетку. На ступеньке сидел Сардо-младший, Винсан. «Вы не позволите нам на секундочку войти?» «При условии, что вы будете говорить потише. Мой муж спит». «У вас тут уже побывала моя мать, но я больше не поддерживаю с ней отношений. Познакомьтесь, это мой муж». «Очень приятно. Вы уже поняли, не правда ли, что я дочь месье Буве?» «Да. Хоть вы ничуть на него не похожи. Скорее уж на мать. Разрешите мне присесть?» Ее муж, высокий, сутулый, черноволосый, как и она, был одет так, как никто не одевался в этом квартале, во все серое. «Вот уже 20 лет, — сказал он, — как моя жена не имеет вестей от своего отца. Можете представить себе, что она почувствовала, когда вдруг прочитала в газете, а вчерашние газеты она не видела?» «Так получилось, что мы были за городом у друзей, и только сегодня после полудня, когда вернулись...» Мадам Жанна так и разговаривала стоя, переводя внимательный взгляд с нее на него, и пытаюсь угадать, о чем они ее попросят.